Джейми, вернувшись в отель, застал в номере Маргарет. Девушка стояла у окна, глядя на улицу, и, услышав шаги, обернулась. «Здравствуй, Джейми». Голос ее дрожал. «Что ты здесь делаешь? Мне нужно поговорить с тобой. Нам не о чем говорить». «Я знаю, почему ты сделал все это. Из ненависти к отцу. Но поверь, какое бы зло он ни причинил тебе, я ничего об этом не знала. Умоляю. Пожалуйста, верь мне. Не гони меня. Я слишком тебя люблю». «Это твоя проблема. Ты не находишь?» Холодно взглянул на нее Джейми. «Пожалуйста, не смотри на меня так. Ведь ты тоже любишь меня». Но Джейми уже не слушал. Он снова переживал то ужасное путешествие Партспан, во время которого чуть не умер. Тяжелые булыжники на берегу, он ворочал их, пока не падал от усталости. И, наконец, алмазы, много алмазов. И снова он отдает камни Вандермерву, и в ушах звучит елейный голос. «Ты не понял меня, парень. Мне, партнеры, ни к чему. Ты работаешь на меня. Даю тебе 24 часа, чтобы убраться из города». Безжалостное избиение, вонь, исходящая от стервятников, острые клювы, разрывающие плоть. Как будто издалека донесся голос Маргарет. «Неужели ты не помнишь? Я принадлежу тебе. Я тебя люблю». Стряхнув с себя липкую паутину кошмара, Джейми взглянул на Маргарет. Любовь. Он больше не знал, что означает это слово. Вандермерв выжег, уничтожил в нем все чувства, кроме одного — ненависти. Ненависть стала для Джейми эликсиром жизни, смыслом существования, помогла пройти через смертельные опасности — невыносимые муки, побороть акул, пройти через рифы, ползти по минным полям Намибии. Поэты слагали стихи о любви, а певцы пели песни. Так что, возможно, такое бывает с людьми, случается на самом деле. С другими. Только не с Джейми МакГрегором. «Ты дочь Соломона Вандермерва и носишь его внука. Вон отсюда!» Больше Маргарет некуда было идти. Она любила отца и нуждалась в его прощении, но знала, что тот никогда ни за что не простит, превратит ее жизнь в ад кромешный. Но выбора не было. Ни друзей, ни знакомых. Выйдя из отеля, она направилась к магазину отца, чувствуя на себе любопытно злорадные взгляды прохожих. Некоторые мужчины оскорбительно усмехались. Она продолжала идти с высоко поднятой головой. У дверей магазина Маргарет нерешительно остановилась, но, поколебавшись, все же вошла. В лавке никого не было. Из задней комнаты вышел Вандермерв. «Отец!» «Ты?» Годливое презрение в голосе, как удар в лицо. Он подошел ближе, и Маргарет почувствовала запах виски. «Я требую, чтобы ты убралась из этого города. Сейчас, немедленно. И никогда больше не возвращайся. Слышишь? Никогда!» Вытащив из кармана несколько банкнот, он швырнул их на пол. «Возьми и уходи прочь. У меня будет твой внук. Ублюдок самого дьявола!» Отец, сжав кулаки, надвигался на Маргарет. «Всякий раз, когда люди увидят, как ты выставляешь себя на показ, грязная шлюха, будут вспоминать о моем позоре, а если уберешься с глаз долой, может, и забудут когда-нибудь». Она долго потерянно глядела на него, потом повернулась и, слепо спотыкаясь, побрела к двери. «Деньги, твари!» — завопил. «Ты забыла деньги!» Маргарет в полном смятении добралась до дешевого пансиона на окраине города. Миссис Оуэнс, хозяйка, оказалась полной женщиной лет 40 с добродушным лицом. Муж привез ее в Клипдрифт и бросил. Более избалованное создание, вероятно, погибло бы, но миссис Оуэнс была сделана из другого теста и умела выжить в любых обстоятельствах. За это время она повидала многих хороших людей, попавших в беду. Но ничто не могло сравниться с судьбой 17-летней девушки, стоявшей сейчас перед ней. «Вы хотели видеть меня?» «Да, пришла узнать. Может, у вас найдется работа?» «Работа? Что вы умеете делать?» «Все, что угодно. Я хорошо готовлю. Могу обслуживать посетителей. Застилать постели, убирать. Я, борясь из последних сил с охватившим ее отчаянием, лепетала Маргарет. «Пожалуйста», — умоляюще прошептала она. «Пожалуйста, все, что угодно». Миссис Оуэнс взглянула на дрожавшую девушку, чувствуя, как разрывается от жалости сердце. «Думаю, одна помощница не помешает. Когда начнете работать?» И увидела невыразимое облегчение в глазах Маргарет. «Прямо сейчас». «Я могу платить только...» — она быстро подсчитала в уме и накинула несколько шиллингов сверху. «Один фунт, два шиллинга, 11 пенсов в месяц. Это немного, но жить и обедать можете у меня». «Спасибо, я согласна», — благодарно вздохнула Маргарет. Соломон Вандер Мерф теперь редко появлялся на улицах Клипдрифта. И все чаще на дверях магазина висела табличка «Закрыто», а покупателям приходилось обращаться к другим торговцам. Но каждое воскресенье он неизменно ходил в церковь. Не молиться, нет. Требовал от Бога, чтобы тот исправил ужасную ошибку, снял бремя стыда и позора с плеч своего верного слуги. Остальные прихожане всегда смотрели на Соломона с уважением, как на богатого и могущественного человека. И вот теперь он постоянно чувствовал осуждающие взгляды и слышал ехидный шепоток за спиной. Семья, сидевшая рядом с ним на скамье, перешла на другое место. Он стал парией, отверженным. Окончательно сломила его проповедь священника с цитатами из книг «Исход», «Левит» и пророка Иезекииля, направленные против падших женщин и отцов, бросающих дочерей своих на произвол судьбы и вергающих их в пучину разврата. «Они открыли наготу ее, взяли сыновей ее и дочерей ее, а ее убили мечом, и сделалась она позором между женщинами». И изрек Господь устами Моисея: «Не оскверняй дочери твоей, допуская ее до блуда, чтобы не блудодействовала земля и не наполнялась земля развратом». После этого дня ноги Вандермерова больше не было в церкви. По мере того, как дела Соломона Вандермерова больше и больше приходили в упадок, Джейми МакГрегор богател. Разработка алмазных копий обходилась теперь очень дорого, поскольку приходилось рыть все глубже, а у старателей не было денег на покупку сложного оборудования. В городе скоро узнали, что Джейми МакГрегор предоставляет кредит в обмен на часть прибыли, а со временем он смог выкупить и доли партнеров, оставшись таким образом единоличным владельцем множества участков. Он вкладывал деньги в недвижимость, алмазы и золото, но при этом был скрупулезно честен при совершении сделок. Все больше людей приходило к Джейми, зная о его высокой репутации. В городе было два банка, И когда один разорился, Джейми купил его, убедившись предварительно, что беда произошла из-за некомпетентности руководителей, и посадил туда своих людей, с тем, чтобы имя его не упоминалось при совершении крупных операций. Все, к чему бы ни прикасался Джейми, обращалось в золото. Он имел все, о чем мечтал в детстве. И гораздо больше того — богатство, положение. Но все это значило мало. Джейми измерял собственные успехи несчастьями Вандермерва. Его отмщение было далеко не полным. Время от времени Джейми встречал на улице Маргарет, но не обращал на нее внимания, проходил мимо. Он и представления не имел, какое действие производили на девушку эти случайные встречи. Она чуть не теряла сознание и только усилием воли вынуждала себя не упасть. Маргарет по-прежнему любила Джейми, беззаветно и глубоко. Ничто не могло изменить этого. Он использовал ее, чтобы наказать отца. Но Маргарет знала, что ненависть может быть обоюдоострым мечом и поранить самого мстителя. Скоро у нее будет ребенок, ребенок Джейми. И когда тот увидит собственное дитя, свою плоть и кровь, женится на матери, чтобы дать имя сыну. Маргарет станет миссис Джейми МакГрегор. А большего она от жизни не просила. Ночью, ложась спать, она прикасалась к набухшему животу и шептала: «Наш сын». Конечно, глупо было думать, что так можно повлиять на пол ребенка, но ведь ничего в этом дурного не было, а потом каждый мужчина хочет сына. Шли месяцы. Будущий ребенок в лоне Маргарет рос, и это пугало девушку. Ей так нужно было поговорить с кем-нибудь. Но женщины в этом городе с презрением отворачивались от грешницы. Религия научила их только наказывать, а не прощать. Одинокая, окруженная чужими людьми, Маргарет плакала по ночам о себе и своем нерожденном ребенке. Джейми МакГрегор купил двухэтажный дом в центре Клипдрифта и использовал его как главную контору для своих растущих предприятий. Как-то к нему в кабинет зашел Макмиллан, главный бухгалтер. «Мы объединяем наши компании», — объявил он хозяину. «Нужно дать название всей корпорации. У вас есть какие-нибудь пожелания?» «Я подумаю», — кивнул Джейми. И он действительно долго размышлял. В ушах звучало эхо давно слышанных голосов, пронизывающих морской туман на алмазных полях в Намибской пустыне. И Джейми понял, что не хочет иного названия. Вызвав бухгалтера, он объявил: «Назовем новую компанию Крюгер Бренд. Крюгер Бренд Лимитед». Олвин Кори, управлявший банком, попросил Джейми о встрече. «Я насчет долгов мистера Вандермерва. Слишком уж он запаздывает с платежами. Раньше, когда дела у него шли хорошо, мы вполне могли рискнуть, но теперь Вандермир вот-вот разорится. Думаю, надо предъявить его векселя к оплате». «Нет». Кори удивленно взглянул на хозяина. «Он приходил сегодня утром, пытался занять еще денег для... Дайте ему столько, сколько попросит». Управляющий поднялся. «Как велите, мистер МакГрегор, я скажу ему, что вы ничего не говорите. Просто выдайте деньги». Каждое утро Маргарет поднималась в 5 утра, чтобы испечь большие караваи восхитительно пахнущего хлеба и печенья из дрожжевого теста. И когда постояльцы спускались в столовую к завтраку, подавала овсянку, ветчину, яйца, сладкие булочки, лепешки из гречневой муки и дымящийся кофе. Обитателями пансиона большей частью были старатели, отправляющиеся на алмазные копи или только что возвратившиеся в город.